Каждый из нас в глубине души мечтает о чуде. Все мы, от вдохновленной юности и до глубоко разочарованной старости, ждем, что с нами произойдет что-то необычное. Что мы, как герои романчиков из серии «Пять книг за крону», типа «Лорда-детектива» или «Красной линии», окажемся избранниками судьбы. Кто-то грезит быть забытым наследником сурового, но великодушного дворянина, кто-то носителем тайного знания, а кто-то мечтает благодаря случаю стать великим ученым или писателем. И, конечно же, безо всяких наших на то усилий. Этого, так или иначе, хотим все мы. Но, к несчастью, есть две правды. Первая заключается в том, что буй нам ржавый, а не великий шанс, упавший на голову. Все мы просто люди, и судьба не уготовила нам бесплатный виток удачи. А вторая правда в том, что если такое все же и произойдет, и вы просто вывалитесь в свет рампы, будучи никем, то у вас будет одно желание – поскорее уйти обратно. Вы окажетесь к этому абсолютно не готовы, ибо мир ненавидит счастливчиков. Акт 2. Часть 5. Стойте, как стоите! Я шагнула к горняку. Что ты делаешь? Стой! Я вновь закрыла глаза левой ладонью, быстро ее отвела и оказалась в мороке. Да, грань здесь и правда тонкая. И вдруг с начала коридора, оттуда, откуда мы вошли, послышались жуткие щелчки. Плиты, обезвреженные Петриком и Пимом, вновь приходили в боеготовность. Что за... Это невозможно. Какого крена, мины? Мы же обо всем договорились. Жуткий человек в робе стоял в центре коридора. И все плиты, по каким он уже успел пройти, взвились. Так вот, почему у тебя все плохо кончается. Я не стала долго глядеть на него. Он вовсе не был самым жутким из того, что я видела, но определенно был самым холодным и подавляющим. От его медленных шаркающих шагов, пыльной робы, глаз костылей так и веяло какой-то безысходностью. Казалось, он был забыт, подавлен миллионами тонн камня и бетона, возвышающимися над ним, и бесконечно одинок. Но я не жалеть его пришла. Обойдя горняка, чей серый силуэт колыхался в воздухе, я оглядела стальной костыль. Он сидел глубоко, по самую шляпку, и из него медленно, словно какие-то побеги, росли цепи, тянущиеся вниз, к стальной пластине. Как понять его законы, этого морока? Это же просто галиматья! Повежливее, леди. Его законы очень жестокие, весьма своеобразные. И куда более логичны, нежели наши, обычные законы, что нижняя и верхняя палата штампуют день ото дня, как сошедшая с ума типография. Но как себя вести? Как поступать в нем? К счастью и несчастью одновременно. В нем мыслеформа материальна. Если говорить общими словами, стремление обретает форму вне зависимости от действия. Человек в робе сделал еще шаг, с трудом волоча ноги, и несколько плит щелкнули. Я положила руку на костыль и тут же ее одернула. Он был холодным, просто ледяным. Пальцы мои потемнели, а затем тьма сошла с них, вытесненная светом, заструившимся из-под кожи. И я схватилась еще раз. Костыль не поддавался. Он был невероятно холодным и прочно сидел в спине моего подельника. Цепи потянулись к моему запястью, и я отшагнула, отпуская металл. Вам здесь не место. Еще несколько щелчков минных плит. Я обернулась и встретилась взглядом с человеком в робе. А, так вот что такое по-настоящему ледяной взгляд. Эсти до него еще расти и расти. Взор человека в робе был физически холодным. Он смотрел на меня, и я чувствовала, что мне холодно в тех местах, где задерживаются его стальные, нарисованные на шляпках костылей, вбитых в голову, глаза. Он выглядел жутко. Левая ладонь пробита насквозь, правая превращена в молот. Пыльная роба, грязный капюшон. Костыли на ремнях по всему телу. Кого я могу там встретить? Есть разные обитатели. Смотрители, что хранят свои места. Бродяги, что шляются где попало. Седоки, подобные капканам. Чужаки, вроде изымателей и тебя. И, конечно, шепот и его гончие. И как нужно вести себя с ними, Милена? Смотря с кем. Ну, с теми же смотрителями. Я, то есть не я, а та темная. Она встречалась с бабушкой гнилью. Все могло кончиться плохо. С опаской. осторожно и всегда, даже если речь идет о жизни и смерти, с уважением. Что тебе нужно? Мы не враги. Мы просто идем мимо. Вам нельзя быть здесь. Я сделала пару шагов к нему, опасливо глядя на стальные плиты подо мной. Нет, эти еще не были взведены. Мы просим прощения. Вы будете задержаны и закованы. Он шагнул ко мне. И я вдруг поняла, что ему самому больно. Так он двигался, подламываясь. Во всем его теле не было ни силы, ни жизни. Лишь холодные глаза на костылях глядели на меня с ледяной ненавистью. От этого холода я оцепенела. Дышать стало сложно. Он же положил руку с дырой в ладони на один из своих костылей и продел его, словно нитку в иглу. Мне не было страшно. Отчего-то мне было его очень жалко. Таким разбитым и увечным он выглядел. На плечи мне легла какая-то холодная тяжесть. Я согнулась. Человек в робе поднял руку с костылем и был готов обрушить удар прямо мне в голову. Однако я внезапно распрямила спину и, несмотря на жутчайшую боль в ладонях, схватила костыли с ледяными глазами, торчавшие передо мной, и на последних силах вырвала их из покалеченной головы. Вопль шел отовсюду, вопль боли и отчаяния. Когда же он стих, я уже лежала на полу, буквально покрытая инеем от холода, трясущаяся и сломленная. Подняв голову, я с трудом увидела, как человек в робе все еще стоит передо мной. Он глядел на меня пустыми глазницами и протягивал мне ладонь с дырой, помогая встать. «Спасибо!» Только и ответил он, а затем внезапно шагнул назад, рассыпаясь кучей старой седой пыли. И в тот же миг все плиты ловушки снова щелкнули, отключаясь. Как понять, права ли я или же совершила ошибку? Морок очень прост. Если ты жива, ты права. Если ошиблась, на осознание этого времени почти не будет. Ладно, не знаю, что это было, и знать не хочу. Сказала Эста, осторожно подойдя ко мне, глядящей во тьму, и положив руки на плечо. От ее касания, неожиданно теплого, я вздрогнула. Я тоже не знаю. Горняк медленно сошел с плиты, которая даже не щелкнула. Спасибо. Как тебя зовут? Ильхан, к вашим услугам. Отныне и до смерти. Все это случайное стечение обстоятельств и мастерство настоящих профи. Однако Ильхан поглядел на Пима, из-за которого, как он думал, и наступил на работающую мину, так, что тот мгновенно замолчал. Ладно, а теперь вперед. У нас там куча денег стынет. Мы прошли вперед и оказались у выхода из тоннеля. Перед нами был огромный, тускло освещенный грот с металлическими колоннами, поддерживающими потолок от обрушения. На неровном, ступенчатом полу гигантской пещеры там и тут стояли большие контейнеры с частными ячейками банковского хранилища третьего кольца. Неподалеку от места, где мы стояли, наверху, в одной из укрепленных пещерных стен, виднелся закрытый туннель, по которому эти контейнеры и были сюда доставлены, а рядом с ним, словно жуткие чудища, торчали подъемные краны. Теперь единственным, что отделяло нас от временной консервации, была старая цепь, свисевшая на ней табличкой «Осторожно, минное поле». «Ну, кромешное вам спасибо! Самое время рвать вашу мать! Как контрацептив после родов!» Пим был явно недоволен всем произошедшим. «А где охрана? Я никого не вижу». «Их тут почти нет». И, словно в подтверждение этих слов, из-за одного контейнера неподалеку от нас вышел одинокий охранник в темно-коричневом фартуке и дыхательной маске на все лицо. Не видя нас, он остановился, огляделся, снял маску и вытащил самокрутку, что-то напевая. Знакомая мелодия. Не успел охранник закурить, как упал наземь с остальным арбалетным болтом в глазу. Эста тоже была не в духе. «Ладно, мальчики и девочки, смотрите, как слабый пол размажет сильный об пол». И она, пригнувшись, быстро направилась вперед, а с ней еще четыре наших подельника. Началась моя самая нелюбимая часть – зачистка. Если задуматься, эти ребята из охраны ни в чем не виноваты. Они получили приказ только и всего. Любой из них, спроси я его, ни за что не согласился бы умереть ради чужих ценностей, лежащих в этих огромных стальных ящиках. Но Эста не знала пощады. Что приуныло, ведьма? Спросил Пим, распаковывая какие-то инструменты. Думаю. Вот он просто зашел за угол покурить и умер. Жил себе лет 20-30, дружил с кем-то. А потом просто умер, потому что мешал нам. Эй, кроха, он бы не стал тебя жалеть, если бы увидел. Клинок в пузо и невелика обуза. Да, наверное. Но мне все равно это кажется диким. Вот так просто взять и все. Наверное, ей это нравилось. Кому, Эсте? Да нет, мне. Старой мне. Ай, забудь. А насчет Эсты? Я думаю, ей это не просто нравится. Она, кажется, этим живет. Ну, теперь у нее выбор небогатый. В смысле? После того, как ее мужа убили власти, детей заморили на допросах, а саму ее застегнули в костюмчик, сложно начать любить всяких госслужащих. Откуда ты это знаешь про Эсту? У меня ухо большое, почти как мой... Ясно, не продолжай. Я, в общем, в курсе ее истории, но так, не особо. Надо как-нибудь выпить с ней, да расспросить. Вряд ли она расскажет, особенно про детей. Я вздохнула. А сама что? М? Ты о чем? Ну, у тебя же вроде тоже есть ребенок, все дела. Да, есть. Сын. А чё ты тут с нами пыль сосёшь, а не носочки вяжешь? Это мой договор с повстанцами. Ребенок мой в третьем кольце у людей стилета. Они заботятся о нем. Это у профиля, что ли? Типа того. А вы с ним лично знакомы? С профилем? Пётрик подсел рядом. Нет. Он исчез в день восстания, говорят. И пока не появлялся. Я общалась только с его доверенными людьми. А правда, что он наполовину древний, наполовину трубач? И ходит по городу в костюме отринутого. Да почем мне знать? Говорю же, пропал. Может, его и вовсе убили. А остальные ему замену ищут. Тем более, крутить-винтить. И этим людям ты оставила сына? Рано или поздно, когда все уляжется, я пристрою его куда-нибудь в хорошее место. Пристрою? Это что, деталька какая? Как это пристрою? А сама растить? Не могу и не хочу. Да что ты за мать такая, на поршень тебя намотать? Пим, серьезно? От тебя такое слышать? Да, я его мать. И как любая мать, я обязана устроить его жизнь. Поэтому я вернусь к нему. Найду место, где он сможет вырасти в любви и заботе. И уйду. Я дала ему жизнь против своей воли. И я о нем позабочусь. Но я не обязана его любить и тратить на него свою собственную. Фу! Говорю тебе, фу! А если тебе говорит «фу», человек, кушающий крыс и живущий на помойке, то это повод задуматься. А я согласен с ведьмой. Тебя не спросили, в юноша. Я сам детдомовский. И я знаю, что родители меня сдали из-за того, что жили в нужде. Если бы я рос у них, то ни любви, ни заботы бы не знал, скорее всего. Нет, братец, не путай влажное с нежным. Тьфу, Пим, нахваталась я от тебя. Так вот... Тебя потом продали меценату. И что? Я своему сыну такой участи точно не желаю. Отца? Мецената. Я очень люблю и уважаю. Пусть он меня и купил. Но вещью я никогда не был. Он нас воспитал. И Бейлота, и Соломею, и остальных. А иначе вырос бы я как ваш Пим. Невоспитанным грубым эгоцентристом. Эй, слышь! Что ты больно умные слова знаешь? Я тебе сейчас тезаурус порву. Пим двинулся на Пётрика. Я-то знала, что он шутит, но вот театрал не на шутку заволновался. А ну присядь, пока не прилег. Тоже мне моралист нашелся. Ну, я-то детей повстанцам не отдаю. То ли после морока и страха, то ли просто от усталости, я серьезно рассердилась. Ой, иди ты в топку, Пим, со своей моралью. Все меня учат жить. Всем, видите ли, виднее, какой мне надо быть. А давай поменяемся с тобой местами, а? Давай ты будешь жить, как я. Меня с детства учили быть никем, быть как все. А потом бац, брат-серпарь, бац, ребенок не пойми откуда, бац, революция. От нам маята из-под кота. Так а почему ты с нами трешься, если тебе все это не надо? Потому что, мой недорогой Пим, один древний прикончил кучу девиц, как две капли воды, похожих на меня. А я во время помутнения с человеком, который вообще потом память потерял, их выискивала. И моя жизнь за пару дней оказалась куда сложнее, чем я бы этого хотела. И куда интереснее, чем вы представить можете. Так что сидите и не завидуйте. Я достала папиросу, но вспомнив, что мы на операции, курить не стала. Ноги у всего этого дерьма растут отсюда, из первого кольца. Так что пока вы мне еще нужны, я с вами, с твоего позволения, потрусь. Еще этот дурацкий Фитц куда-то пропал. Пим после этой тирады посмотрел на меня с уважением и кивнул. А Петр, к которому по-хорошему и вовсе этого слышать не нужно было, открыл рот. А затем раздался тихий свист. Это означало, что все чисто и можно приступать к основной операции. Мы, оставшись каждый при своем мнении, зашагали между ящиков к центру пещеры для перегруппировки. А, вот почему здесь так мало охраны. Эста стояла перед очень странной картиной. Вокруг центральной металлической колонны, подпиравшей потолок пещеры, располагались капсулы выше человеческого роста. Внутри них стояли люди. Точнее, огромные стальные бронекостюмы с какими-то проводами и шлангами. Неподалеку располагался пункт охраны и массивный рычаг тревоги. Это еще что за ребята? Сомнамбулы. Стазисники. Спящая стража, короче. Звучит пафосно, но не ясно. А по сути? Бывшие военные преступники-горняки с набором систем инъекций. Тех, кого даже в последний шанс не возьмут. Спят большую часть своей убогой жизни. А когда их пробуждают, рвут и режут всех в клочья. Это те, кто таких преступлений натворил, что даже горнякам при всем страхе кабинета несменного перед ними не прощают. Короче, ребята, на тот случай, когда надо запугать не только нас, предателей, но и до мозга костей погнутых консервов, если те вдруг сомневаться начнут. Пим подошел и шаркнул ножкой. Все сигнализации отключены, тревожные кнопки сломаны, зубы почищены, писи помыты. Я еще раз оглядела жутких заключенных, спящих в камерах. Может, их стоит убить? Проще их не трогать. Как с говно. Не тронь и не опечалишься. Насколько они опасны? Посмотри сама. 2-3 сотни кило мяса, металла и ни капли мозгов. Единственный их плюс – для своих хозяев опасны не меньше, чем для нас. Откуда ты все это знаешь? От моего покойного супруга. Он тоже работал на власть, в охранке. Я от него многому научилась. Докладываю. Ильхан вышел из-за одного из контейнеров. Лицо его было в крови. Всего 12 охранников и 4 техника. Убиты 7. Остальные обезоружены, связаны и заперты. Проверка по акустону происходит раз в час. Так что у нас есть еще около 50 минут. Плюс мы нашли кое-что любопытное. Я обернулась на звук и увидела, как двое наших вышли из-за угла в странных нарядах, механических костюмах с рессорами и пружинами на реактивной тяге. Ого! А это уже вкусно пахнет! Сервисные костюмчики! Пим подскочил и, на удивление, любовно оглядел странного вида конструкцию. Знаешь, зачем они? Чтобы носить тяжелые грузы, которые не могут таскать погрузочные машины. А ты не рыба хоть, похоже. Именно! С такой дурь машиной можно даже груз прожитых Эстой лет поднять. На эту ремарку Эста отреагировала оскорбительным жестом. Мы нашли 4 таких. Один еще остался. Так что кто-нибудь из вас может одеть его? Надеть. Что? Да ничего, это у мальчика образование от зубов отскакивает. Давай, Эста, примерь платьишко. Эста оглядела черный каркас из металла и кожи. Что-то подобное я видела на жутко раненой руке Фитца. Интересно, зажила она? Нет, спасибо. Я всегда медленной силе предпочту быстроту и ловкость. Эста сказала это горделиво, как делала всегда, когда речь заходила о ее боевых навыках. Классическая двойная Д. Что? Дама с драмой. Ладно, ведьма, давай тогда ты заползай. Зачем я? Затем, что этот заусенец в нем потеряется, а я стану бесполезна. Ты так и так будешь стоять сзади. Так хоть с толком. Спорить я не стала. И влезла в весьма удобную, на удивление, конструкцию. Она немного замедляла меня, зато я сразу стала чувствовать себя более внушительной. Ради теста я подняла Пима за шкирку, как котенка, и усмехнулась. А вот и вентиляционная шахта. Сказал Петрик, указывая на большую решетку, за которой медленно крутился огромный вентилятор с лопастями в виде листьев. Прошли бы здесь, сэкономили бы время. Ой, жалей зубы, молчи сильнее. Ведьма, подними-ка меня повыше. Я с усмешкой подняла тушку Пима над головой. Ладно, ребятки, ведьма поколдовала, эста порубила, разогрев произошел. А теперь на сцену выходит Примадонна Пим. Открывайте хранилище, берите только камни, золото и крупные купюры. Мы не мелочь нищим подавать будем. Давайте же грабить! Спустя 20 минут я, Петрик, Эста и Пим стояли у одного невзрачного контейнера, задвинутого в сектор не самых дорогих сейфов. На моей спине, усиленной костюмом, висел массивный мешок с увесистым количеством драгоценностей и купюр. И что мы тут делаем, когда там куча финансов гниет? Любопытствуем. На плане мецената этот контейнер выделен особо. Пим оглядел темно-коричневый контейнер с подозрением. Ни гербов, ни меток, ни мухи, ни плюхи. Что это? Он подергал ручку и постучал по металлу. Три замка. Все от милосердной стали. Сурово, как прыжки с похмелья. Это контейнер джипсов. С чего ты взяла? Видишь метки? Эста указала на еле заметные точки в металле на краю огромного сейфа. Это шрифт для слепого чтения. Их знак. Это тоже муж тебе сказал? Мой муж был умным человеком. Рискну не согласиться. Он же взял тебя в жены. В следующий миг Эста одним движением сбила Пима с ног и поставила ему на шею сапог. Отпусти, отпусти. Но Эста и не думала этого делать. Что ты там вякнул про Анжея? Ты и подошву его вылизывать не был бы достоин, будь он жив. Она положила на лицо Пима кончик сабли, и я шагнула была к ним. Но вдруг Пим невыразимо изменился. Из неряшливого, кривого, невысокого человечка стал тем самым древним, каким были все остальные. Гордым, жестоким и абсолютно уверенным в себе. Отпусти! Отпусти немедленно, твари! Прошипел он, до ужаса напомнив мне лорда-секретаря. И Эста, округлив глаза, словно осознавая, что совершила поступок, на который не способен ни один здравомыслящий человек столицы, отскочила назад и задрожала. Простите. Простите. Пим медленно встал, прожигая ее взглядом, способным, казалось, просверлить насквозь металл контейнера, а затем вновь вернулся к привычному своему образу. Ладно, гнилой сказ, не спорю. Плевать мне на кровать. Прощения просим. Эста тоже мгновенно изменилась. Забыли. Только отвернулась в сторону с еле заметным трепетом. Готово. Сказал Петрик, приоткрывая дверь контейнера. Да ладно. Ты опять? Серьезно? Я, конечно, не люблю такое говорить, но парень не полное дерьмо. Может быть, лет через 50. Не спешите с комплиментами. Она уже была взломана снаружи. Это было несложно. Пим захлопал в ладоши. Думаю, после этого самого мероприятия меценату можно будет памятник ставить. Посмертно. Пим, помолкни! На секунду я испугалась, что он вновь обернется древним. Но он, как всегда, пропустил грубость мимо. Думаете, у него будут проблемы? Разумеется, драть лобзиком. Если ты мутишь такую схему почему-то приказу, и у тебя ее уводят из-под носа... Пим, хватит! Я вообще думаю, что мы с вами сейчас глядим на то, как рушится одна из могущественнейших банд Первого Кольца. Пим! Я, чтобы заставить его прекратить болтать, положила руку на поручень контейнера и с помощью мощного костюма одним рывком открыла дверь. Пим смело юркнул внутрь. Эста тоже шагнула следом. Я бы не хотел, чтобы у отца, у мецената, возникли проблемы. Я жестом приказала ему идти внутрь. Все будет хорошо. И тоже вошла. Ну и воняет здесь. Внутри было совершенно не то, что я ожидала увидеть в большом сейфе. Здесь было множество шкафов, ящиков, проводов, химикатов и многого другого. Все вещи были разбросаны по полу, а сама комната была зачем-то украшена занавесками, резными элементами декора, мраморным полом и зеркальным потолком. Все это когда-то, возможно, было очень красиво, но сейчас вокруг царил хаос и стояла дикая вонь от гниющего трупа. В центре на полу перед столом лежала какая-то разбитая жутковатая механическая кукла с лезвиями и пружинами, а неподалеку от нее мертвая женщина, засыпанная химикатами в тщетных попытках остановить разложение тела. Что это за жесть? Сервитор, Запрещенная по всем статьям штука. Баба, сотрудник погрузочной команды. Бригадирша, судя по лычкам. Ой, ну и вонь. Я аж маму потерял. И Пим за ноги вытащил труп наружу. Не сказать, что это сильно помогло. Это он ее убил? Мог. Хотя... Твою мать! Эста выставила клинок впереди и обошла стол по максимально широкой дуге. Я, давя мусор своими тяжелыми шагами, тоже заглянула туда и остолбенела. На полу в углу комнаты, в окружении пустых банок из-под биопита и воды, неподалеку от собственных же испражнений, лежал человек в костюме отринутого. Я тут же отвернулась. Что за... Это кто? Говно в пальто, судя по запаху. Петрик, увидев тело, тоже отвернулся и отошел подальше к выходу. Странная это была ситуация. Все мое воспитание и привычки кричали, что на отринутых нельзя смотреть и даже думать о них. Но не думать об этом человеке сейчас было просто невозможно. Видимо, он тут сидит с того момента, как эти контейнеры вывезли из третьего кольца. Эсте было проще. Еще полтора месяца назад она сама ходила в таком же костюме. Я видела ее лицо. То ли она ненавидела этого бедолагу, то ли очень сочувствовала. Понять было никак нельзя. И как он выжил тут? Кажется, он жрал биопит и питательную эссенцию из сервитора. Да это не хранилище, а неплохой такой бункер с едой и водой. Внезапно отринутый медленно зашевелился и поглядел на нас. Эста кивнула Пиму. Тому точно было плевать, с кем и как общаться. Эй, человек-упаковка, ты меня слышишь? Отринутый слабо кивнул и встал. И тут же снаружи, вдалеке, раздался какой-то грохот, а затем вой сирены. Твою мать, что это? Сигналка, что? Ты же сказал, что все пучком! Ну, увы, чё? Ладно, не ссать. Прорвемся, прорубимся. Стойте, а где ваш ушлый гимназист? Вот бляха ржавая. Все втроем мы выскочили из хранилища и побежали на звук в центр зала. Пим и Эста мгновенно отстали. Я в мощном сервисном костюме за шаг делала по три. И, почти мигом долетев до центральной колонны, увидела Петрика, стоящего у тревожного рычага. Что ты делаешь? Боюсь, ваш друг был прав. Не надо было брать меня с собой. В его глазах не было злобы или хитрого предательского огонька. Он был в отчаянии, словно и сам не хотел делать того, что делал. Какого? Это из-за мецената. Я не могу. Мне жаль, правда. Еще одно движение, Петрик, и я превращу твою жизнь в кошмар. Я подняла руку, толком не зная, что делаю, концентрируя волю в кончиках пальцев. Простите, ведьма, я не хочу, но иначе нельзя. И он опустил рубильник. В следующий миг капсулы со спящей стражей мгновенно открылись, и еще секунду назад спящие стальные фигуры бросились в рассыпную. Я не успела притворить в жизнь свою угрозу. Ближайшая из фигур обернулась на Петрика. Не опознав в нем сотрудника хранилища, схватила его стальной ладонью за голову и вмиг смяла ее, как консервную банку. Кровь залила все вокруг. Я ринулась вперед, но самый сильный удар в моей жизни отшвырнул меня к стене. И я потеряла сознание. Выжила я лишь благодаря костюму. Он не позволил моим ребрам разлететься на куски. Хотя боль все же была неописуемой. Лежа у стены пещеры, я приходила в себя от тряски. Передо мной сидел отринутый, который и приводил меня в чувство, толкая в плечо. Вокруг царил грохот. Выла сирена, звенел металл. Кто-то истошно кричал. Освещение сменилось на аварийное, красное. «Что вам надо?» Я попробовала отвернуться, но отринутый указал мне на решетку вентиляции неподалеку. Он явно хотел сбежать, и ему нужна была помощь. Я же вскочила и огляделась. Петрик без головы лежал у колонны. Всюду царил какой-то крик и шум. «Ведьма! Эй, ведьма!» Появившийся в паре метров от меня из-за угла Ильхан махнул рукой. «Живее! Уходим! Пима, остальные уже в туннеле! Он его сейчас взорвет! Надо бежать! Мы не успеем!» Я добежала до угла одного из контейнеров и поглядела туда, где был туннель с минным полем. С трудом я различила Пима и нескольких наших ребят, которые толпились у выхода, сдерживая атаку гигантских бойцов из спящей стражи. «Я никого ждать не буду! У вас 10 секунд, сучьи погремушки!» От волнения все снова поплыло, словно и без того тонкая мембрана совсем порвалась. Местами я видела привычный мир, местами жуткие пятна из морока. Со всех сторон полился мерзкий шепот. Ильхан, не дожидаясь меня, бросился к Пиму, и его тут же сбил с ног выскочивший из-за очередного контейнера массивный охранник. «А ну спи, сука!» Сама не понимая, что несу, крикнула я, делая в воздухе жест рукой, словно разрубая невидимую преграду. Огромный стальной охранник обернулся на меня, а затем повалился навзничь. Но Ильхан был уже мертв. Он лежал, насквозь пронзенный длинным лезвием охранника в спину. Глядел вверх и, как мне показалось, улыбался. И вдруг я увидела Эсту. Та с окровавленным лицом умудрялась биться с двумя рослыми, закованными в сталь противниками. Точнее, уходить от их атак, парируя их выпады и уворачиваясь от тянущихся к ней рук. «Спать!» Но вместо какого-то ожидаемого эффекта, мою голову лишь разорвала боль, и все потемнело. Я безвольно качнулась и чуть не упала. Эста была загнана в угол между несколькими стальными хранилищами. На секунду наши глаза встретились. «Что стоишь, дура? Беги!» Отринутый уже отодвинул решетку, вставил в лопасти кусок трубы, чтобы вентилятор заклинило, и манил меня рукой. Это был ближайший и самый безопасный способ бежать с неизвестным человеком через систему вентиляции. Но как же Эста? Как же Пим? Отринутый подлетел ко мне и схватил за руку. Эсту зажимали в углу. Пим почти исчез в тоннеле, готовясь подрывать плиты. А морок, пронзавший все вокруг, манил меня, измотанную и обессилевшую, воспользоваться волей.